Глава 413. Мясо. В горной цепи неподалеку высились два пика, которые словно соревновались друг с другом, кто быстрее достигнет самых высоких облаков. Они напоминали двух могущественных воинов-колдунов, вид которых вызывал потрясение у простых людей. Ежедневно в полдень, когда солнце находилось в зените, две горы сияли серебряным светом. Этим светом они могли расколоть небо и землю. Он опутывал их, рассылая во все стороны волны могучей энергии. Это был дом племени ворона-солдата. На каменном утёсе второго горного пика сидели 7-8 улыбающихся членов племени ворона-солдата. В центре сидел мужчина в расцвете сил в черном халате и весьма незаурядной аурой. Он смеялся и шутил с окружающими членами племени, при этом в его глазах можно было разглядеть сияние звезд, а если приглядеться поближе, то и определенную остроту. Все это делало его похожим на солнце. Даже не особо стараясь, этот человек всегда находился в центре внимания. «Вот в чем фундаментальное свойство магии драгонаров», — невозмутимо сказал он. «Если хотите, чтобы ваш Дао Драгонара жил вечно и хотите постоянно совершенствоваться, тогда за ответом надо заглянуть в собственную плоть, кровь и кости. Именно в них вы найдете путь, которым должны следовать». Он улыбался, но улыбка вместо теплоты лучилась высокомерием и гордыней. Если присмотреться поближе, то можно было увидеть, как с его губ сорвался едва заметный чувственный вздох. Сидящие вокруг него люди являлись выдающимися членами племени. Их культивация находилась на стадии создания ядра, при этом у каждого на лице было задумчивое выражение. «Грандмастер Гу, вы действительно по праву носите 7-й ранг Драгонара!» Хоть мы и никогда не слышали об этом, если подумать, в ваших словах есть смысл. Верно, Грандмастер Му. Как по мне, так вы уже нашли собственный путь Драгонара. Ваш потенциал не имеет границ. Мне кажется, что среди 5 племен Ворона Божества найти человека, который бы смог сравниться с вами в знании секретных техник Драгонара, будет так же трудно, как отыскать перо Феникса или Рок Целиня. Гордым и высокомерным человеком, конечно же, оказался Гула, которого Манхау не смог найти после перемещения в эти края. Перед встречей с эксцентриками стадии зарождения души Манхау вырубил Гула, поэтому тот не знал, как здесь очутился. Поэтому для него стало большим сюрпризом, проснувшись, обнаружить себя в западной пустыне. Но самое важное, рядом не оказалось ужасающего чудовища, которое изводило его все эти дни и являлось в кошмарах. Поначалу Гула принялся удивленно озираться, а потом недоверчиво обыскал местность. Но ему удалось найти только спящего дикого гиганта. Когда поиски окончательно завершились и подтвердилось, что Манхао нигде нет, он задрожал и, запрокинув голову к небу, взревел. В этот крик он вложил всю ту боль, страдания, отчаяние, которые принес ему Манхао. Вспомнив, сколько раз это чудовище брало его кровь и плоть для изучения, по лицу потекли все это время сдерживаемые слезы, слезы человека, который выжил несмотря ни на что. Он с удивлением обнаружил, что по непонятной причине навыки Драгонара поднялись до 7-го ранга, по его глубокому убеждению, пережитые им страдания тронули небеса. И они, наконец, дали этому чудовищу немного совести, вот почему его отпустили. И по этой же причине мучитель оставил Гула в лесу вместе с диким гигантом. Довольно скоро после чудесного спасения его жизнь круто повернулась. Обширный опыт позволил стать известным драгонаром племени ворона-солдата. Пока собравшиеся члены племени говорили, Гула гордо усмехнулся и хотел уже что-то сказать, как вдруг выражение его лица резко изменилось. Хлопком по бездонной сумке он вытащил нефритовую табличку, она появилась с характерным треском. Взгляды всех присутствующих устремились на рассыпавшуюся нефритовую табличку. «Хм...» – холодно протянул Гула, а потом спокойно продолжил. «Это от одного из трех моих учеников. Похоже, угодил в передрягу где-то в лесу». Он взмахнул рукой, отчего остатки нефритовой таблички превратились в сияющую пыль. В ее мягком свечении можно было разглядеть слегка размытый образ атакующего большого лохматика, испускающего властную ауру короля волков. У всех членов племени ворона-солдата, включая Гула, глаза расширились от удивления. Он, не мигая, смотрел на большого лохматика, а потом громко расхохотался. «А третий ученик – парень не промах! Он действительно выдающийся член племени ворона-солдата! Ему удалось найти для меня короля волков! Превосходно! Превосходно!» Со смехом Гула взмыл в воздух в сопровождении ухмыляющихся членов племени ворона-солдата. «Примите мои поздравления, Грандмастер Гу! Похоже, вы заполучили очередного короля волков. Но этот король волков похож на древесного волка. Может ли такое быть, что он как-то связан с племенем ворона-разведчика? Если так, кому какое дело? Поскольку грандмастеру Гу приглянулся неодемон, даже Мо Цзы из племени ворона-разведчика может только покорно склонить голову. Их беседу и смех внезапно перекрыл громкий хохот Гула. Тот горделиво склонил голову и сказал: «Я, Гула, не стану отбирать зверя, не заплатив. Кто бы ни оказался хозяином короля волков, он получит определенную компенсацию. Более того, если он окажется достаточно талантлив, тогда сделаю своим учеником». С этими словами Гула взмахнул рукавом и умчался в небо. Оставшиеся члены племени последовали за ним в ту сторону, куда указала нефритовая табличка. Их небольшая группа превратилась в лучи радужного света и растворилась вдалеке. Тем временем с появлением во всем великолепии белого волка молодой человек из племени ворона-солдата резко разорвал ворот своего наряда. На шее висел черный камень, он схватил его и бросил перед собой. «Я призываю достопочтимого демона Водяного Дракона!» — безумно закричал молодой человек. В то же время он прикусил кончик языка и сплюнул немного крови. Его спутники повторили за ним и тоже выплюнули немного крови. Черный камень мгновенно втянул в себя кровь трех людей, а затем взорвался с оглушительным ревом, послав во все стороны взрывную волну. Появился водяной дракон с телом в несколько дюжин метров. Его появление всколыхнуло все окрестные горы. Дракон принес чудовищное давление, которое обрушилось на всех присутствующих. Он выглядел несовершенным, некоторые части выглядели сгнившими, а в других местах вообще белели кости. Запах разложения быстро распространился по всей поляне. «Достопочтимый демон, уничтожь всех!» — с безумным блеском в глазах закричал молодой человек. Водяной дракон был подарен ему наставником, чтобы использовать этого неодемона в случае крайней нужды. Это был неодемон не шестого, а седьмого ранга. По мнению молодого человека, этот могущественный демон мог легко расправиться с врагами до прихода наставника. «Это седьмой ранг! И вправду неодемон седьмого ранга! Как такое возможно?» Члены племени ворона-разведчика не могли поверить своим глазам. Даже у Муфана не имелось неодемонов седьмого ранга. Таких существ было крайне тяжело держать под контролем. «Моего наставника зовут Грандмастер Гула! Для него нет ничего невозможного!» Молодой человек расхохотался, когда водяной дракон помчался к большому лохматику. Пока Манхао шел через лес, он с помощью духовного сознания наблюдал за происходящим на поляне. Последняя фраза его слегка смутила. Только увидев сгнивший труп волка, Манхао потрясло разительное отличие неодемонов Гула от всех остальных. Появившегося водяного дракона Манхао узнал практически сразу. Он его убил собственноручно и отдал Гула, чтобы тот кормил дикого гиганта этим мясом. Пока Манхао изучал окрестные леса с помощью духовного сознания, большой лохматик зарычал. Его тело превратилось в белую вспышку, которая рванула на водяного дракона. Остальные древесные волки набросились на волков-зомби, завязалась свирепая и смертоносная битва. Когда древесные волки сцепились со сгнившими собратьями, загрохотали взрывы, зазвучал вой и рык. Тем временем большой лохматик и водяной дракон сошлись в яростной схватке. Благодаря свирепости и очень высокой жизненной силе для большого лохматика не имело значения, что противником выступал водяной дракон седьмого ранга. Тот не мог даже поцарапать большого лохматика. Весь бой дракон раз за разом отступал, и наконец большому лохматику это надоело. Он оглушительно взвыл и начал дрожать. В мгновение ока тело увеличилось до 30 метров. Теперь он напоминал небольшую белую гору. Его усиленная аура вмиг обрушилась чудовищным давлением на водяного дракона. Аура большого лохматика раскинулась во все стороны, породив белый и высокий, как сами небеса, ураган. С громоподобным рёвом большой лохматик набросился на водяного дракона. Тот отчаянно взвыл, а изначально поврежденное тело рассыпалось на куски, которые разлетелись во все стороны. Большой лохматик вцепился в голову водяного дракона и с безумным рёвом оторвал её. С пронзительным визгом древесные волки за несколько секунд разорвали на части оставшихся волков-зомби. Это сразу воодушевило людей из племени ворона-разведчика. Ученик радости даже вскинул руку над головой. Их соперники, молодой человек и двое его спутников из племени ворона-солдата, выглядели хуже некуда. Без колебаний они начали пятиться. На лице третьего ученика грандмастера Гола застыло недоверие. «Это же восьмой ранг! Король волков восьмого ранга!» В этот момент из-за деревьев вылетел черный луч, который завис напротив большого лохматика. Оказавшись на поляне, он превратился в черную летучую мышь, за спиной которой парила большая группа древесных летучих мышей. Следом с шипением показалась стая древесных змей. «Это же король летучих мышей!» Не прекращая пятиться, в ужасе воскликнул молодой человек. Откуда ему было знать, что своими действиями он настроит против себя целую орду неодемонов? «Ха! Какая разница, что здесь два короля неодемонов! Раз вы столкнулись со мной, значит, ваши жизни теперь принадлежат мне!» Сквозь зубы прошипел молодой человек. Со свирепым блеском в глазах он вытащил из своей бездонной сумки большой кусок черного мяса. Откуда-то из леса сразу же послышался рёв такой силы, что даже небеса содрогнулись. «Мясо!»